Глава 39. Белая пелена. Простившись с товарищами, Мелвилл подготовился к путешествию по ледовым просторам Дельты. Должно быть, ему пришлось призвать на помощь всю свою волю, ведь он тоже страдал от обморожения, был измучен и истощен. Его здоровье было подорвано полугнилой едой, которой им пришлось питаться несколько месяцев. Он возвращался в Дельту в страшное время года. На землю опускалась сибирская зима, которая несла с собой шквалистые метели, постоянную темноту и экстремальные температуры до 45 градусов ниже нуля. Мелвилл понимал, что он до смешного плохо подготовлен. Хотя он был способен к языкам, якутского наречия он не знал, а местные, по его же признанию, с трудом понимали его русский. Ему не хватало опыта езды на собачьих упряжках и выживания в открытой тундре. Ему предстояло проехать по необитаемому лабиринту, почти в три раза превосходящему размерами флоридский Эверглейдс, причем замерзший Эверглейдс, где было лишь несколько ориентиров, которые давно замело снегом. Примечание. Эверглейдс — особый тропический природный территориальный комплекс, занимающий южную четверть полуострова Флорида на территории одноименного штата США. Конец примечания. Попытка разыскать Делонга в этом белом плену, конечно, была донкихотской, а в это время года еще и невероятно опасной. И все же, пока оставался хотя бы призрачный шанс, что капитан и его люди еще живы, Мелвилл обязан был попробовать их спасти. Он пытался представить, как страдают его товарищи, жуя рыбные головы или кожаные подошвы своих сапог, как чернеют их конечности и как холодеют их тела. Ему оставалось лишь надеяться, что им, как и Найндеману с Норосом, повезло встретить дружелюбных кочевников, или они наткнулись на лодку на одном из рукавов Лены, или их подобрала спасательная экспедиция, отправленная с корабля, или они выследили стадо мигрирующих оленей, мясо и шкуры которых помогли им продержаться так долго. Мелвилл полагал, что поиски не будут напрасными, даже если он обнаружит, что весь отряд Делонга погиб. Понимая, что дельта полна волков, лис, птиц-падальщиков и полярных медведей, в случае гибели товарищей он хотел спасти их тела от обезображивания дикими зверями. Еще больше его тревожил весенний разлив. Было совершенно очевидно, замечал Мелвилл, что если отложить поиски до весны, все следы моих товарищей смоют талые воды, которые полностью поглотят всю дельту, принесут с собой огромные бревна и прибьют их к берегу в 40 футах над уровнем реки. Он также намеревался спасти все оставленные в тайниках документы и научные приборы, которые сумеет найти, пока их не уничтожит весна. Найндеман отметил на карте место, где они оставили корабельные записи, документы, хронометры и образцы обнаруженных видов. Мелвилл понимал, что найти тайник будет непросто, но спасти эти вещи определенно стоило. В Булоне Мелвилл познакомился с российским чиновником, комендантом Григорием Бешевым. По словам Мелвилла, это был статный казак, очень высокий и крепкий. Он внушал к себе уважение. Находчивый Бешев предоставил Мелвиллу собачьи упряжки, провизию и двух проводников из числа местных жителей. Хотя Мелвиллу нечего было им предложить, он пообещал Бешеву, что американское правительство в итоге оплатит труды якутов и все остальные расходы на поиски, а также выплатит любое вознаграждение, которое затребует сам Бешев. Двое проводников, Василий и Томат, были молодыми крепкими парнями, которые хорошо знали дельту и все расположенные в ней хижины и охотничьи стоянки. Но к предстоящей поездке они отнеслись в высшей мере скептично. Они полагали, что Мелвилл сошел с ума. Всю жизнь при наступлении зимы они уходили из дельты, а не возвращались в нее. Это путешествие шло вразрез с их инстинктами и привычками. Василию и Томату казалось, что их отправляют на самоубийственную миссию. Однако они были не прочь подзаработать денег и знали, что на карте стоят человеческие жизни. А потому, в конце концов, согласились помочь. 5 ноября Василий, Томат и Мелвилл встали на нарты и выехали на север. «Я отправился в путь», — писал впоследствии Мелвилл, — «полный надежд и опасений. Я надеялся на лучшее и опасался худшего». Много дней они неслись на нартах сквозь белую пелену. Это был мир грез, окутанный туманом и занесенный снегом, почти лишенный следов животных и человека. Как выразился Мелвилл, суровый пустынный край, где не было никакого пропитания. Полозья скрипели и увязали в снегу. Томат и Василий выкрикивали команды на своем странном тюркском языке. Собаки тянули упряжки, завывали сибирские ветры. Мелвилл хотел добраться до Булкура, того местечка, где якут Иван нашел Найндемана и Нороса в рыбацкой хижине. Томат и Василий сказали, что хорошо знают это место. Хотя Мелвиллу казалось, что вокруг глазу не за что зацепиться, они, похоже, понимали, куда едут. Целыми днями, стоя на нартах, Мелвилл не мог не обращать внимания на боль в обмороженных ногах. Они опухли, воспалились и покрылись язвами. А через некоторое время их словно бы напрочь покинула чувствительность. В крошечном селении Бурулох сморщенная якутка пожалела Мелвилла и натерла ему ноги теплым гусиным жиром, который отвратительно вонял, но при этом творил чудеса. Когда они добрались до Булкура, Мелвилл развел огонь и грел ноги, пока в них не вернулась жизнь. Осмотрев хижину, он нашел несколько маленьких предметов, которые оставили или забыли Найндеман и Норрес. Мелвилл также обнаружил остатки протухшей рыбы, которой питались его товарищи, но мудро решил не притрагиваться к старому гнилью. Однако их ужин был немногим лучше. Томат и Василий нарезали на кусочки мороженую рыбу и сварили пенный бульон из оленьих рогов и копыт. Запив все это чаем, они легли спать. Собаки свернулись на снегу возле двери в хижину. На следующее утро Мелвилл изучил окрестности. Там, где ветер разметал снег, он различил следы, которые Найндеман и Норрес оставили на льду, как выразился механик, выбираясь из клыков смерти. Было хорошо видно, где Найндеман и Норрес проваливались под тонкий лед. Несколько дней Мелвилл в сопровождении якутских проводников шел по следам вниз по реке, пока они не добрались до места, которое Найндеман отметил на карте как место нарт. Там Найндеман и Норрес разломали на дрова старые нарты. Теперь Мелвилл увидел обгорелые остатки их костра. Через несколько дней он нашел в хижине поясной ремень, пряжка которого была сделана на кузнечном горне Жанетты. Мелвилл узнал характерные отметки на металле. Мелвилл чувствовал себя идущим по следу сыщиком. Преодолевая огромные расстояния, он собирал мельчайшие улики, ориентируясь лишь на схематичную карту, которая была, на удивление, точна. Пока что схема Найндемана полностью подтверждалась. Он совершенно точно запомнил географию дельты. Оставалось всего несколько миль до того места, где Найндеман и Норрес простились с Делонгом. Еще несколько дней они неслись по снежным пустошам. Но Мелвиллу начинало казаться, что он потерял след. Следы Найндемана и Норреса уже пропали или скрылись под снегом. В нескольких хижинах, которые встретились им по пути, явно много месяцев никто не жил. Схема Найндемана словно бы уже не совпадала с этим жутким ландшафтом. Вся дельта, раздраженно заключил Мелвилл, была не более чем скоплением островов. Томат и Василий начали сомневаться в целесообразности продолжения поисков. Собаки изголодались и устали. Температура упала до 40 градусов ниже нуля. Свирепая метель ограничила видимость несколькими шагами. Проводники упрашивали Мелвилла повернуть обратно в Булун. Но механик, по его же собственному выражению, был непреклонен. Он постоянно подначивал их, успев за время путешествия поднатореть в якутском и русском, который безжалостно смешивал, добавляя немного особенно крепких словечек из собственного богатого языка, значения которых якуты понимали по горячности его тона. Мелвилл чувствовал, что отряд Делонга был совсем недалеко и что они вот-вот достигнут своей цели. Он никак не мог в такую минуту прервать свои поиски. Но погода становилась все хуже, и Мелвилл начал подозревать, что якутские проводники собираются его бросить. Однажды утром они попытались осуществить задуманное. Томат и Василий выскользнули из хижины, в которой они ночевали, запрягли собак в нарты и приготовились отправиться обратно на юг и бросить Мелвилла на произвол судьбы. В последнюю минуту, разгадав их план, Мелвилл выбежал на улицу, схватил окованный железом посох Томата и нанес ему сокрушительный удар. Когда Томат и Василий бегом бросились к нартам, Мелвилл поднял винтовку и выстрелил в воздух. «Пуля пролетела у них над головами», — вспоминал Мелвилл. И оба якута почувствовали, как ветер хлестнул им по лицам. Они упали на колени, развернулись и принялись в ужасе креститься, умоляя Мелвилла их не убивать. Справившись с кризисом, Мелвилл понял, что нужно разработать новый план, который обеспечит преданность якутов. Он решил отправиться в крошечную деревушку Северный Булун, маленький островок цивилизации неподалеку от арктического побережья, одно из немногих обитаемых зимой мест в дельте Лены. До Северного Булуна оставалось около 120 верст или 80 миль в северо-западном направлении. Там они могли запастись провизией и сменить собак. Из Северного Булуна Мелвилл хотел двинуться на восток вдоль морского побережья в надежде разыскать тайник с судовыми журналами и приборами, оставленными Делонгом. Используя этот тайник в качестве отправной точки, далее он планировал предпринять попытку разыскать отряд Делонга, двигаясь в обратном направлении. Казалось, новый план понравился Томату и Василию, насколько они его поняли. И через несколько дней они добрались до Северного Булуна, жители которого тепло встретили Мелвилла. Его провели в главную юрту. Там в клубах дыма сидела дюжина человек, более оборванных и вонючих людей. «Я в столь тесном месте в жизни не видел», — писал Мелвилл. Якуты в этой части дельты слышали о странных следах на снегу. Они также заметили, что многие их капканы сломали на дрова и сожгли. Они удивились, когда узнали, кто оставил эти следы, писал Мелвилл, ведь они опасались, что в этих краях появилась жестокая банда пиратов или сильных преступников. Затем несколько якутов показали Мелвиллу предметы, которые обнаружили в дельте. Один из жителей деревни принес сломанный винчестер, который кто-то оставил в хижине. И Мелвилл тотчас опознал винтовку. Она принадлежала морякам Жанетты. Следующей к нему подошла старуха, которая долго рылась у себя за пазухой и в конце концов вытащила записку, составленную Делонгом 22 сентября. В записке, подобранной одним из охотников, говорилось: «Четверг, 22 сентября 1881 года. Арктический исследовательский пароход «Жанетта». Хижина в дельте Лены, предположительно возле селения Щелбогое. нашедшего эту записку, прошу переслать ее военно-морскому министру США».